Второе. Объявили перерыв. И гости, разобрав пальто и куртки, шумно покидали квартиру, расходясь по ближайшим барам и кафе. Я остался, потому что хотелось побыть одному и привести впечатление в порядок. В небольшом закутке, как и прежде, стоял длинный деревянный стол. Я налил себе чаю, снял очки и закрыл глаза. Вдруг мне показалось, что я не один. Открыв глаза, я обнаружил, что прямо напротив меня сидит Алексей. Он сегодня был не в линялой трикотажной фуфайке, а в пиджаке поверх футболки, тоже, впрочем, линялый. Смотрел испытующе и слегка насмешливо. Впрочем, не вызывало сомнений, что он рад меня видеть. Я спросил, не кажется ли ему, что стирка предназначена больше для женщин? Зачем же он пришел сюда, если это не секрет, конечно? По личным причинам. Лицо его замкнулось, хотя и мог ошибаться. Мелькнула мысль. Одинокий мужчина приходит в компанию молодых женщин, где за день в обстановке предельной доверительности люди могут узнать друг о друге столько, сколько в обычной жизни и за год не узнаешь. А вдруг Алексею захотелось завести знакомство с кем-нибудь? Мы не успели договорить, где-то близко отворилась дверь, из угла вынырнул Вадим Маркович. — Так вы на стирке? — произнес он задумчиво. — Интересно, что вы об этом скажете, Алексей? — А вас я бессовестно обманул. — Оказывается, на прошлом тренинге Крем обещал подарить Алексею свою книгу, но позабыл. Пока они обменивались поклонами и комплиментами, перерыв закончился. Из прихожей пахнуло холодным воздухом и веселыми голосами. О личных причинах я так ничего и не узнал. При виде Крема почему-то вспомнил, что Мацарская до сих пор числится его официальной женой и считается другом. Не хотелось вникать во все это, но думалось помимо воли. Когда-то два человека были парой, жили вместе, растили ребенка, возможно, любили друг друга, занимались общим делом. Но, главное, доверяли друг другу в той небывалой степени, какая невозможна ни между родителями и детьми, ни между друзьями, ни между любовниками, только между мужем и женой. Однажды они расстались. Не знаю, как, когда, почему, это неважно. И у каждого началась своя особая жизнь, с другими любовниками, супругами, с другими тайнами. Конечно, можно оставаться друзьями, чтобы это не значило, но какова должна быть мера взаимной нечувствительности, чтобы долгие годы продолжать работать вместе? При этом Мацарская наверняка знает, что и новые жены обретаются здесь же, или нечувствительность ее чисто внешняя. Впрочем, это же психологи. У психологов все не как у людей. Закончился антракт, и спектакль возобновился. Нас то превращали в говорящую газету, помещали в лифт времени. Мы выходили на 2000 в таком-то этаже и описывали то, что видим. Потом мы менялись телами и рассказывали, что чувствуем изнутри другого. Время от времени мой взгляд задерживался на ужище и словно просыпался. Казалось, Алексей не замечает происходящего, но приглядывается к играющим и пытается понять причину, по которой люди предаются таким нелепым занятиям. На секунду при виде этого напряженно отрешенного лица становилось не по себе, но объявлялась новая игра, и веселье возвращалось. На середину комнаты выкатили черное кресло на колесиках, предложили представить, что это вовсе не кресло, а то, от чего мы хотим избавиться, будь то страх, нелюбимая работа, ненужное знакомство, мешающая привычка. Гости отталкивали кресло. И оно ехало к стене, загороженной рядами поставленных друг на дружку стульев. Некоторые толкали кресло осторожно, другие вкладывали в толчок настоящую страсть. А девушка в черной шляпке, ее, кстати, звали Владислава, двинула несчастное кресло с такой силой, что оно перевернулось кверху колесиками. За окнами потемнело, на стенах и под потолком зажглись теплым огнем лампионы. Праздник на всех парах приближался к завершению. Мацарская сделала круг по комнате, поглядев на каждого из нас, и тихим голосом, словно самой себе, сказала: У каждого из нас, милый, в будущем году случится важное событие, которое не отменить и которое может стать вашим путеводным маяком во времени. Давайте все, кто хочет, встаньте лицом к двери и постарайтесь разглядеть это самое событие как можно подробнее. Это может быть юбилей вашей мамы, может, новая должность, может, увлекательная поездка. К двери встали многие, почти все. Удивительная это была сцена. Казалось, в комнате старинного доходного дома на Моросейке выстроилось маленькое посольство человечества, вглядывающееся в будущее. Не на всех лицах изображалась радость. Многие казались встревоженными, прислушивающимися к каким-то далеким звукам, сулящим неизвестность. Алексей вовсе сидел где-то в углу на стуле, не глядя не только в будущее, но даже на других людей. И вдруг я почувствовал, что мрачнею. Ничего особенно ужасного в будущем году не предвиделось, а вместе с тем будущее смотреть мне совсем не хотелось, как не хочется смотреть в зеркало человеку, который недоволен собой. И дело не в прогнозах. Чувство было такое, словно я порезался о край бумаги. Нужен план. План жизни. Срочно, сегодня же. Оказывается, я совершенно не понимаю, куда движется моя жизнь. Варя! О, Господи! Душа моя оделась в черный, мне захотелось выйти из рядов нашего маленького отряда и усесться рядом с Алексеем.